Его глаза, смотревшие на своего учителя, были наполнены жалким светом. Несмотря на то, что ученый семи мудрецов был уважаемой фигурой в Канха, он был слишком наивен и легко поддавался манипуляциям. Чжан Хуен, должно быть, послал за моим господином не с чистыми намерениями. Ученик с подозрением отнесся к намерениям Чжан Хуена, вызвавшего их в это место. Но он не мог ничего больше сказать, когда его учитель так упрямо реагировал. Несмотря на конфликт между мастером и учеником, лодка продолжала двигаться вперед. Паруса, наполненные ветром, заставляли лодку двигаться с большой скоростью. Не успели они оглянуться, как лодка оказалась на середине озера Паян. Куда бы они ни смотрели, они видели только горизонт. Это был момент, когда они по-настоящему ощутили, что озеро Паян такое же большое, как море. Неподалеку несколько лодок ловили рыбу раскинутыми сетями. В одной из них кто-то лежал, ничего не делая. Все это вместе взятое создавало живописную картину. Это был удивительно спокойный момент. Удивительно. Ученый семи мудрецов восхитился живописным зрелищем. Больше всего его тронули огромные облака, нависшие над водой. Голубая вода, небо и грохочущие между ними облака напоминали ему дракона. Всю жизнь он странствовал по Канха, совершил бесчисленное множество рыцарских подвигов, но никогда не видел пейзажа, который бы так глубоко его тронул. Ученый семи мудрецов был очарован открывшимся перед ним пейзажем. Его ученики чувствовали то же самое. «Я слышал, что озеро Паян похоже на маленькое море, и оно, безусловно, соответствует своему названию. Действительно, от одного взгляда на него у меня становится тепло в груди. Это замечательно». Чувства учеников ничем не отличались от чувств семи мудрецов. Ли Гуйоль втайне посмеивался над ними. «Идиоты! Что такого особенного в этом пейзаже? Может, для семи мудрецов это и уникальное зрелище, но для Ли Гуйоля, всю жизнь прожившего в окрестностях озера Паян, это просто скучное повторение одного и того же пейзажа. Ему показалось жалким, что ученые семи мудрецов и их группа так суетятся вокруг обыденного пейзажа. Ученый семи мудрецов залюбовался пейзажем и подошел к корме. Ли Гуйоль крикнул семи мудрецам: «Будь осторожен, если ты сделаешь неверный шаг, то упадешь в воду. Хе-хе, не волнуйся». Семь мудрецов рассмеялись и пошли дальше. Он стоял на палубе и всем телом вдыхал ветер. Давненько он не испытывал такого освежающего ощущения. «Мусу, интересно, как поживает мой друг? Если мы встретимся в этот раз, то должны будем пить и отдыхать 3 дня и ночи. Его друг жил на горе Пекунсен, за сотни миль от озера Паян. Ученый семи мудрецов прислал ему письмо с приглашением встретиться на озере Паян. От этого ему стало еще легче. «У меня есть предчувствие, что все пройдет хорошо». Внезапно слова ученого семи мудрецов прервались. Он увидел, что к нижней стороне лука прицепилось нечто, напоминающее паука. Он не сразу понял, что этот предмет, на первый взгляд похожий на водяного паука, на самом деле человек. Это был человек, одетый в черное одеяние боевых искусств. Он спрятал свое тело под плавно изогнутым луком. В этот момент человек поднял голову и посмотрел на ученого семи мудрецов. Что, как только он увидел его безэмоциональные глаза, у семи мудрецов возникло плохое предчувствие. Ух, в этот момент черная фигура, висящая на луке, подбросила что-то в воздух. Это была жемчужина размером с детский кулачок. Хлоп. Жемчужина взорвалась в воздухе, и из нее повалил черный дым. Черный дым быстро скрыл от глаз всех, кто находился на лодке. «Что это? Это засада!» — удивленно воскликнули ученики семи мудрецов. Они бросились к месту, где на палубе стояли семь мудрецов, но черный дым мешал им быстро передвигаться. «Проклятие! Учитель!» Ученики семи мудрецов Шалара взмахнули мечами, создав порыв ветра. Ух! Поднялся сильный ветер, но его было недостаточно, чтобы сдуть черный дым. «Как ты смеешь, убийца?» Взмах. Из черной дымки послышался гневный крик ученого семи мудрецов и взмах его меча. «Учитель, вы в порядке? Этот дым кашель». Ученики семи мудрецов не могли остановиться от кашля. Черный дым был не простым облаком, а смешанным с различными веществами, мешающими дыханию. Даже при нескольких вдохах они чувствовали удушье и сдавливали грудь. Кланг. В этот момент из черной дымки донесся звук сталкивающегося оружия. Ученики утешились тем, что ученые семи мудрецов все еще держатся. Они и подумать не могли, что их учитель будет убит простым наемным убийцей. Ведь боевое мастерство их учителя было слишком велико, чтобы потерять жизнь из-за простого убийцы. Они не сомневались, что ученый семи мудрецов быстро расправится с убийцей. И тут случилось. Аркх! Внезапно раздался пронзительный крик. Ученики поняли, что это крик ученого семи мудрецов. Учитель! Проклятие! Теперь уже не было времени беспокоиться о черном дыме. Они протиснулись сквозь дым и двинулись вперед. Там они увидели семь мудрецов, стоящих на коленях на земле. Перед ним стоял одетый в черное убийца в маске. С меча в руке убийцы капала кровь, предположительно принадлежавшая семи мудрецам. Голова семи мудрецов медленно опустилась. Он умирал. Учитель. А-а. Ученики набросились на убийцу как бешеные. Но убийца ловко уворачивался от их ударов и пытался нырнуть в воду. В этот момент ситуация изменилась. Посмотри на это. Ты был ассасином? Слабый голос сопровождал мощный снаряд, который летел в сторону ассасина из маленькой лодки неподалеку. Треск. Ух. Убийца был поражен снарядом и упал в воду. Глава 388. Убийца Хон Есоль внезапно почувствовала головокружение. Как будто по всему телу ударили огромным железным молотом. Удар был настолько сильным, что она на мгновение перестала дышать. Ей не нужно было смотреть, чтобы понять это. Не нужно было видеть, чтобы понять, что она получила серьезные внутренние и внешние повреждения. Кровь все еще текла из ее губ. Что случилось? Перед нападением она тщательно проверила все возможные угрозы. Это была подготовка не одного и не двух дней. Ученый семи мудрецов был отнюдь непростым противником. Его боевые искусства были одними из лучших в Канха. Чтобы убить такого человека, как он, она должна была быть полностью готова. Именно поэтому в мастерской с помощью Ли Мёнхака был создан дротик «Темная молния». В нем содержалась смесь кислотных ядов и соленых трав. Так что если кто-то сделает глоток, то внутренности рассыплются и дышать станет невозможно. Это была не единственная подготовка. Она узнала, где находится лодка кровавой муравьиной палаты, и с самого рассвета следила за ней. На помощь ей пришла мастерская Ли Мёнхака. Она прижалась к днищу лодки, как к скале. Даже когда корабль отчалил с семью учеными-мудрецами на борту, она упорно держалась. Она ждала подходящего момента. К счастью, предсказанный маршрут корабля не отклонился от ее прогноза. Единственное, чего она не ожидала, так это поведение семи мудрецов. Она не ожидала, что он заглянет под нос корабля. Из-за этого ее укрытие было обнаружено, и ей ничего не оставалось, как использовать дротик темной молнии, чтобы устроить на него засаду. Ситуация была не из лучших, но, к счастью, дротик сработал, и она смогла его убить. Теперь ей оставалось только бежать. Но тут ее настигла неожиданная атака. Хон Есоль затаила дыхание и посмотрела на воду. Она увидела дно лодки, в которой находился ученый семи мудрецов. Затем она увидела, что лодка раскачивается. Человек, бросивший снаряд в Хон Есоль, взлетел в воздух и приземлился на лодку с учениками семи мудрецов. Она чувствовала, как его взгляд изучает глубины под водой. Хон Есоль почувствовала, как по всему телу побежали мурашки. Что? Она находилась глубоко под поверхностью озера Паян. Даже если бы вода в озере Паян была кристально чистой, человеческий глаз не смог бы найти ее на такой глубине. Однако воин, бросивший в нее снаряд, казалось, сканировал глубину под поверхностью с удивительным зрением, как бы бросая вызов здравому смыслу. Возможно ли это вообще? И тут это случилось. Взмах. Полоса энергии меча пронзила воду и упала прямо в воду. Хон Есоль быстро развернула технику спасения в воде и покинула свое место. Треск. Сразу же после этого в том месте, где она только что находилась, раздался взрыв. Ух. Последствия взрыва поглотили Хон Есоль. Хон Есоль захлестнула бурлящей водой и отбросила примерно на 10 метров от того места, где она стояла. Но она не могла успокоиться. Ух. В то место, где она стояла, полетел еще один снаряд. Газ. Бум. Хон Есоль едва успела увернуться от снаряда. Но ситуация складывалась не лучшим образом. Противник на лодке, похоже, обладал удивительной способностью определять ее местоположение. Как бы хорошо она не умела дышать под водой, она не могла оставаться под водой вечно. Будучи человеком, она дойдет до предела и вынуждена будет высунуть голову из воды, чтобы вздохнуть. Кто на земле? Обычные снаряды могли только ударить в поверхность воды, но не пробить ее. Однако снаряды, выпущенные неизвестным существом, пробили поверхность воды и взорвались прямо в том месте, где находилась Хон Есоль. Это было непостижимое для Хон Есоль проявление силы и точности. Насколько она знала, в округе не было никого, Кто обладал бы такими необычными способностями? У меня плохое предчувствие. Может быть, именно поэтому она так жаждала объятий Пёволя. Загнанный в угол, Пёволь был первым, кто пришел ей на ум. «Я должна выжить». Она собрала все свои силы и применила технику подводного плавания. Хон Есоль плыла в быстром темпе. Однако лодка с семью мудрецами быстро плыла за ней. Это означало, что они внимательно следили за ее передвижением. Как хищник, человек на лодке загнал Хон Есоль в угол. Наконец, Хон Есоль достигла предела. Она больше не могла сдерживать дыхание. В конце концов, Хон Есоль пришлось принимать решение. Она быстро всплыла на поверхность. Местом, куда направилась Хон Есоль, оказалась рыбацкая лодка, работавшая неподалеку. Всплеск. Из воды вынырнул человек, и рыбаки, работавшие на лодке, от неожиданности пригнулись. «Ой, что происходит?» Не обращая внимания на взгляды рыбаков, Хон Есоль глубоко вздохнул и посмотрел на лодку, в которой находились семь мудрецов. «Ты вылезла, убийца!» Воин, напавший на нее, стоял на носу лодки. Это был щеголеватый молодой человек с закрученными назад волосами. Мужчина лет 20 с суровым видом и свежей улыбкой держал в руке меч, который плавно изгибался. Он был гораздо длиннее обычного меча. Как только Хон Есоль увидела мужчину, она почувствовала тяжесть в груди. Взгляд мужчины душил ее. Неужели в Канхэ есть кто-то подобный? Она не знала, кто это, но, по крайней мере, он не был кем-то из информационного окружения Хон Есоль. Мужчина пристально посмотрел на Хон Есоль и спросил, по чьему приказу ты убил ученого семи мудрецов, убийца. О, ты будешь молчать? Мужчина показал свои белые зубы и рассмеялся. Лев, на мгновение Хон Есолю показалось, что огромный лев оскалил зубы и расхохотался. Ух, в этот момент в ее сторону полетел страшный снаряд. Времени на раздумья не было. Хон Есоль снова нырнула в воду. Страшный снаряд пролетел мимо ее головы, но на рыбацкой лодке не осталось ни царапины. Мужчина умело управлял снарядом, чтобы не повредить лодку. Мастер боевых искусств из ортодоксальной фракции. Эта черта была характерна для мастеров боевых искусств ортодоксальной фракции. Кроме него, лишь немногие мастера умели так точно управлять снарядами, особенно в его возрасте. Хон Есоль почувствовала, как по позвоночнику пробежала дрожь. Несмотря на то, что она долгое время была ассасином, ей еще не доводилось сталкиваться с подобным противником. Бум! Снаряд упал на то место, где она находилась. Хон Есоль сильно прикусила губу. Губы разошлись, и из них хлынула кровь. «Я не могу так больше». Обычными приемами ей было не отделаться от противника. Нужно было что-то более экстремальное. Любое искусственное движение мешало бы волнам. Было ясно, что противник не мог не заметить таких тонких изменений. Хон Есоль зашла поглубже в воду. К счастью, озеро Паян было очень глубоким. Проблема заключалась в том, что чем глубже она погружалась, тем сильнее ощущалось давление. В обычных условиях она бы долго не выдержала, и ей пришлось бы всплыть. Но у Хон Есоль была техника, которой она доверяла. Это была техника призрачной смерти. С помощью этой техники тело становилось похожим на мертвое. Если бы она воспользовалась этой техникой, никто не смог бы узнать ее присутствие. Единственным недостатком было то, что во время использования техники она не могла произвольно двигать своим телом. Пёволь могла свободно двигаться, используя технику «Призрачная смерть», но ее навыки были далеки от уровня Пёволь. Пользуясь техникой «Призрачная смерть», девушка плыла по течению. Посмотрите на это. Она вдруг стала совершенно не в себе. «Пхеман муттеритас хелаки тат хелаки». Мужчина пробормотал, глядя в озеро. Еще минуту назад он ясно ощущал ауру убийцы, и чем больше она боролась, тем сильнее становилось ее присутствие. Но теперь она полностью исчезла. Оставалась только одна возможность. «Это хорошо, ты думаешь использовать свои трюки для побега?» Мужчина присел на нос и внимательно наблюдал за течением воды. Хотя на первый взгляд вода казалась совершенно неподвижной, в озере было определенное течение. У этого человека хватало зрения и ума, чтобы понять, как течет вода в огромном озере. Он приказал Лигуйолю: «Возьмите лодку вон там». «Простите, но кто вы?» – осторожно спросил Лигуйоль. Настороженно спросил Лигуйоль. Этот человек изначально не был на лодке. Это был человек, который перепрыгнул с соседней лодки. С точки зрения Лигуйоля, он был не более чем незваным гостем. Проблема заключалась в том, что его мастерство владения боевыми искусствами не поддавалось никакому воображению. От случайного взмаха меча полулунный клинок пробил поверхность воды и взорвался в глубине. Лигуйоль впервые видел воина, владеющего столь удивительной техникой владения мечом. В его глазах отразились растерянность и страх. То же самое было и у учеников семи мудрецов, которые погибли от рук убийцы. Они еще не успели оплакать смерть своего учителя и с большой опаской относились к внезапно ворвавшемуся человеку. Они были обычными людьми, которые учились у выдающегося мастера боевых искусств, ученого семи мудрецов. Конечно, они сразу поняли, что тот владеет необычными боевыми искусствами. В такой силе не посмел бы быть уверенным даже ученый семи мудрецов при жизни. Главный ученик семи мудрецов шагнул вперед и обнял мужчину. «Спасибо за помощь. Я, Гун Чжипё, главный ученик семи мудрецов. Могу ли я узнать ваше почтенное имя, господин? Я непременно отплачу вам за эту доброту». «Доброта? Какую доброту? Мы еще даже не поймали убийцу. Прибереги свою благодарность до того момента, когда мы ее поймаем. Но все же, кстати, а тот ученый из семи мудрецов был тем, на кого напал ассасин. Очень жаль, ведь он был дворянином Канха». Мужчина выглядел искренне сожалеющим. Если бы он заметил передвижение убийцы раньше, то смог бы предотвратить печальный исход. Его появление в этом районе было случайным. Ему нужно было побыть одному. Поэтому он оставил лодку на плаву и прилег подумать. Лодка, мягко покачивающаяся на спокойном озере, была идеальным местом для размышлений. В раздумьях он уснул. Вдруг с соседней рыбацкой лодки послышался шум. Увидев, что семь мудрецов погибли от рук убийцы, мужчина без раздумий бросился в бой. Ему была хорошо известна репутация ученого семи мудрецов. Его смерть могла привести к большим беспорядкам в Канха. Поэтому он должен был во что бы то ни стало поймать убийцу. Необходимо было выяснить, кто нанял убийцу, чтобы предотвратить дальнейший хаос. Гон Чжипё снова обратился к мужчине. «Пожалуйста, назовите ваше почтенное имя, господин Цок. Хотя мы не смогли предотвратить смерть нашего господина из-за отсутствия у нас способностей, мы не неблагодарны. Пожалуйста, назовите ваше почтенное имя. Ничем не могу помочь. Меня зовут Ли Гымхан». «Ли Гымхан? Да. Может, он из небесных боевых врат?» Ученики ученого семи мудрецов удивленно расширили глаза. Мужчина не стал ни подтверждать, ни отрицать. Судя по его поведению, ученики семи мудрецов были уверены. Они догадались, кто этот человек. «Вы, великий герой Ли Гымхан, одержимый мечом? Ха-ха, как неловко». Ли Гымхан ухмыльнулся и рассмеялся. Однако ученикам семи мудрецов было не до смеха. «Ли Гымхан, они знали, какой вес имеют эти три слога. Секту боевых искусств, известную под названием Небесная боевая секта, наряду с небесными боевыми вратами, называли двумя мощными центрами Канха. В небесных боевых вратах, где собирались фанатичные мастера боевых искусств, молодой боевой мастер мог похвастаться непревзойденным мастерством. Единственным конкурентом, которого рассматривал владелец небесной боевой секты Чан Мугак, был Ли Гымхан. Его прозвище – Меченый. Это прозвище он получил за то, что жил одержимый мечом. Хотя внешне он выглядел веселым и дружелюбным человеком, но, взяв в руки меч, превращался в безумца. Ли Гымхан вдруг прикоснулся пальцем к черному пятну на трупе ученого семи мудрецов. Это был след от дротика темной молнии. Ли Гымхан понюхал дротик темной молнии на пальце. Неужели это смесь селитры и серы? Глава 389. Ли Гымхан внимательно наблюдал за течением воды. Неопытному рыбаку или моряку было практически невозможно определить истинное течение воды. Потоки воды имеют сложную структуру. На поверхности они текли в разных направлениях, а глубоко под поверхностью, в разных. И для того, чтобы различить и определить их местонахождение, требовался человек, долгое время находившийся в этом районе. И все же, словно наперекор коллективной мудрости мудрецов, Ли Гымхан прочитал глубинные течения под поверхностью воды. «Направьте лодку влево». «Да, вот так идеально». «Да, сэр». Ли Гуйоль следовал указаниям Ли Гымхана, и по его спине струился холодный пот. Почему этот человек, несмотря на то, что в мире боевых искусств он занимал низкое положение, о нем ходили легенды? Хотя в настоящее время Пё Воль прославился как жнец, до него в мире боевых искусств были Чан Мугак из небесной боевой секты и Ли Гымхан из секты безумных боевых врат, небесные боевые врата. Их объединяло не только то, что они были преемниками могущественных сект боевых искусств, но и то, что они были боевыми маньяками. Среди них Ли Гымхан был особенно одержим путем меча. Он владел различными боевыми искусствами, но к мечу относился с навязчивой преданностью. Его дедом был знаменитый небесный мечник Ли Гвак, человек, который одним ударом меча закончил Вторую Великую войну Канха, Великую войну Небесной Крови. Его называли величайшим фехтовальщиком в истории боевого мира, непревзойденным мастером. Многие мастера боевых искусств собрались, чтобы последовать за этим мечником, которому, как говорили, не было равных в мире. Секта, образованная этими добровольно собравшимися мастерами, была названа сектой безумных мракоборцев. Как следует из названия, это была секта мастеров, помешанных на боевых искусствах. Среди боевых мастеров безумной боевой секты не было ни одного, кто не был бы одержим боевыми искусствами, но Ли Гэнхан был среди них еще более особенным. Он пошел по стопам своего деда. Он тренировался как сумасшедший, а когда добивался каких-то успехов, то и дрался как сумасшедший. Он бесчисленное количество раз проигрывал, но и бесчисленное количество раз побеждал. Он не боялся поражений. Он верил, что через поражение он сможет стать сильнее, и действительно, так оно и было. С каждым шрамом на его теле он становился сильнее и переставал быть побежденным. Известно, что Ли Гэнхан был единственным мастером боевых искусств в мире, которого опасался Чан Мугак из небесной боевой секты. Единственным мастером, способным сравниться с Чан Мугаком, был Ли Гэнхан. Появление такого человека из ниоткуда заставило Ли Гуйоля занервничать. Проблема была не в Ли Гэнхане. Проблема заключалась в том, что его фракцией была безумная боевая секта. Это была сильнейшая фракция в мире, место, где собирались чудовищные мастера, одержимые боевыми искусствами. Их вмешательство означало бурю силы. Поэтому многие группировки старались не провоцировать их. Появление Ли Гэнхана было совершенно непредвиденным. Даже пославший его Гэн Чхоль Вон не упомянул о Ли Гэнхане. Он знал, что Ли Гэнхан находится поблизости. Если Ли Гэнхан вмешается в инцидент на озере Паян, то все вокруг может перевернуться с ног на голову. Ли Гэнхан был мастером боевых искусств и был более чем способен на это. «Черт, это сводит меня с ума. Как все так закрутилось?» Ли Гуйоль нервно посмотрел на Ли Гэнхана. Ситуация выходила из-под контроля из-за участия Ли Гэнхана. Проблема обострилась после смерти седьмого мудреца, а с вмешательством Ли Гэнхана ситуация оказалась на грани катастрофы. Ситуация уже выходила из-под его контроля. На корабле, на котором он плыл вместе с воинами из палаты Кровавого Муравья, ученый семи мудрецов был убит наемным убийцей. Теперь им ничего не оставалось, как выполнять приказы Ли Гэнхана. И тут случилось то, что случилось. «Почему ты так нервничаешь?» Ли Гэнхан с улыбкой подошел к нему. «А, да так, пустяки. Не похоже, что это пустяк. Почему ты такой?» «Да ничего особенного. Я в порядке. Правда?» Удар. Внезапно Ли Гэнхан обхватил его за плечо. Уф. В этот момент Ли Гуйоль почувствовал непреодолимое давление, как будто ему сдавили грудь. Хотя он и не был мастером, он был мастером, который тренировался в боевых искусствах, и все же он не мог нормально дышать. «Кокашель, ваша рука, пожалуйста. Но куда ты направлялся с ученым семи мудрецов?» «Я не знаю. Меня просто попросили». «Кто попросил?» «Дождь. Горное поместье. Молодой господин Чан Хойон». «О, он был здесь?» «Я не знала». «Зачем Чан Хойон пригласил ученого семи мудрецов?» «Для посредничества». «Какого рода посредничество?» «А, он попросил его выступить посредником в борьбе между залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса?» «Да, странно. Чан Хойен по натуре угрюмый человек, и он не из тех, кто легко попросит кого-то об одолжении». Ли Гэнхан почесал подбородок свободной рукой. Ли Гуйоль почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки. Ли Гэнхан разгадал истинную сущность Чан Хойена. «Хм, подозрительно, очень подозрительно. Ваша рука, пожалуйста. А, простите, больно». Ли Гэнхан извинился и убрал руку с плеча Ли Гуйоля. Только после этого цвет лица Ли Гуйоля стал нормальным. Ли Гэнхан осторожно потрогал пальцем щеку Ли Гуйоля. «В любом случае, помни, что я положил на тебя глаз. Простите, тебе лучше прибежать, когда я тебя позову». «Что? Просто запомни это». Ли Гэнхан слегка улыбнулся и посмотрел назад на корабль. К этому времени судно подошло к острым тростниковым полям озера Паян. «Похоже, они пришли отсюда». «Отлично. Вы собираетесь их преследовать?» — осторожно спросил Гон Чжипё. «Конечно. Я не могу просто так отпустить того, кто убил человека на моих глазах. Тем более, если убитый был праведным ученым семи мудрецов. Спасибо. Несмотря на то, что мы с тобой не связаны, ты решил помочь. Мир — это единое сообщество. Спасибо. Я никогда не забуду эту услугу». Запомните это чувство надолго. Ли Бинхан с легкой улыбкой посмотрел на учеников ученого Семи Мудрецов, а затем прыгнул в тростниковое поле. Через мгновение он исчез в камышах. Хаф, хаф, Хон Есоль задыхалась. Она была насквозь промокшей, как крыса, попавшая в воду. Она, как крыса, упавшая в воду, захлебнулась. Благодаря этому она благополучно добралась до тростникового поля. Все тело болело, как будто по нему били молотком. Самая серьезная рана была на спине. Она была получена от снаряда, брошенного Ли Гуинханом. Кровь все еще сочилась из длинного пореза на спине. Она поспешно сократила мышцы, чтобы остановить кровотечение, но это не помогло. Ей нужно было как можно скорее найти безопасное место для лечения. Хон Есоль пробормотала про себя. «Я должна пойти в безопасное место. Убежище – это то, что она приготовила для таких случаев». Но она не ожидала, что ей придется им воспользоваться. Хон Есоль быстро открыла дверь в мастерскую и вошла внутрь. «Что за дела?» Ли Мёнхак, замаскированный под продавца, был удивлен ее появлением, но, увидев состояние Хон Есоль, сразу почувствовал, что что-то не так. «Что с тобой случилось? Только не говори, что у тебя ничего не получилось. У меня получилось. Тогда почему?» «Было вмешательство. Вмешательство, индивидуальное или групповое. Один человек, он был силен. О какой силе идет речь? Достаточно силен, чтобы не было времени на пустую болтовню. Значит, серьезно». Ли Мёнхак сделал быстрый вывод. Он знал уровень Хон Есоль лучше, чем кто-либо другой. Если она вернулась с таким количеством ран, значит, боевое мастерство нападавшего было действительно огромным. Ли Мёнхак сказал: «Повернись». Не говоря ни слова, Хон Есоль показала ему спину. «Чуа». Взмахнув небольшим ножом, Ли Мёнхак сорвал с нее верхнюю одежду. Открылась длинная рана на спине. Как только он увидел его, Ли Мёнхак почувствовал, как по позвоночнику пробежала дрожь. Только по ранам можно было определить уровень нападавшего. Нападавший был грозным мастером. В схватке один на один он бы не победил. Этот человек вмешался, он ощутил сильное чувство кризиса. Ли Мёнхак поспешно приложил к ране Хон Ешеля лекарство из золотой жемчужины. Ах, Хон Ешоль застонала от боли. Ли Мёнхак, торопясь, не заботился о чувствах Хон Есоль и обильно смазывал рану препаратом из золотой жемчужины. В результате она почувствовала адскую боль. В завершение Ли Мёнхак обвязал рану Хон Есоль белой тканью. Не останавливаясь, он обратился к мужчинам в мастерской. «Немедленно эвакуируйте всех». «Есть, господин». По его команде подчиненные немедленно начали эвакуацию. В их действиях не было ни колебаний, ни сомнений. Они знали, что Ли Мёнхак еще никогда не ошибался в своих суждениях. Все они сгорели, как только Хон Есоль приступила к выполнению своего задания. Все сгорело, как только Хон Есоль отправилась на задание. Они действовали быстро, ведь им нужно было только выбраться из мастерской. Тем временем Ли Мёнхак вручил Хон Есоль заранее приготовленную форму и сказал: «Ты же знаешь, что мы не можем двигаться вместе, поэтому переоденься в эту одежду и выходи сама. Не волнуйтесь, я не намерен обременять вас еще больше. Учитывая твои способности, я уверен, что ты уже придумал, как сбежать». Хон Есоль не зря была первоклассным убийцей. Чтобы стать первоклассным убийцей, нужно не только уметь убивать, но и прятаться, и обеспечивать отход. Хон Есоль обладала навыками, достойными первоклассного убийцы. Она могла сама найти выход. «До встречи». «Подожди, что? Откуда взялось это задание? Ты спрашиваешь, потому что не знаешь? Оно поступило непосредственно от главы Союза Стареевов. Так разве это не первый раз, когда глава Союза дает задание, не раскрывая личности заказчика? Хаэм, а когда вы были активны, что-нибудь подобное случалось?» «Никогда». Ли Мёнхак застыл на месте. Только тогда он понял, что это задание отличается от обычных. «Похоже, мы попали в неприятности. Я разберусь с этим, но давайте выбираться отсюда». «Хорошо, будь осторожен. Если тебе что-то понадобится, возьми это отсюда. Не беспокойся обо мне, просто убедись, что ты благополучно выбрался. До встречи». Ли Мёнхак ушел первым. Хон Есоль тоже забрала из мастерской необходимое ей оружие и ушла. В эвакуированной мастерской горела только печь. Пламя было заметно слабее, так как дров не добавляли. Треск. Внезапно стена мастерской с громким стуком проломилась. Сквозь обрушившуюся стену показался человек. Это был Ли Гуинхан с длинным мечом, пристегнутым к поясу. «Что? Они уже ушли? Быстро же они!» пробормотал Ли Гэнхан, оглядывая пустую мастерскую. Он не чувствовал никого внутри мастерской. Если пламя печи такое слабое, то они, должно быть, ушли от получаса до часа назад. Ли Гэнхан определил время ухода людей только по пламени печи. Вдруг его взгляд упал на груду предметов в одной из сторон мастерской. Это была селитра, которая казалась неуместной в мастерской. Из-за своей склонности вспыхивать при воспламенении она была тем, что нельзя было оставлять в мастерской. Ли Гэнхан потер селитру пальцем и пробормотал. Должно быть, здесь изготовили кислотный яд и соляную траву. Масштабы мастерской оказались больше, чем он думал. Если она была такой большой, то в ней должно было работать много людей. Ли Гэнхан выпрямил спину и пробормотал. Наверное, мне все-таки понадобится помощь Соль Мэй. Глава 390. Бах! Юн Хасан встал и хлопнул кулаком по столу. Что ты говоришь? Ученый семи мудрецов был убит? Я только что получил отчет, поэтому не знаю подробностей. Боже мой! Вздохнул Юн Хасан, услышав ответ Нам Гун Воля. Смерть ученого семи мудрецов была настолько шокирующей. Ученый семи мудрецов был уважаемым мастером боевых искусств, независимо от его политической позиции. Невозможно было даже предположить, как его смерть повлияет на Канха. Мы не должны делать это здесь, давайте пойдем на пирс. Я слышал, там его ученики, пойдемте. Они поспешили к пирсу. На пирсе уже собралось много людей. В основном это были те, кто поспешил туда, услышав новости об ученом семи мудрецов. Извините нас, пожалуйста, уступите дорогу. Нам Гун Воль и Юн Хасан протиснулись сквозь толпу. С большим трудом они добрались до входа и увидели зрелище. Семь учеников мудреца, проливая слезы, обступили его тело. Учитель, Пхюк, Нам Гун Воль и Юн Хасан остановились на месте. Рядом с семью мудрецами стояла неожиданная фигура. Чжан Хойон, человек, стоявший рядом с учениками семи мудрецов, был никто иной, как Чан Хойен из поместья Горы Дождя. Нам Гун Воль и Юн Хасан не могли скрыть своего удивления от неожиданного появления Чан Хойен. Нам Гун Воль неопределенно спросил, почему ты с ними? Я пригласил его. Что? Я сказал, что пригласил ученого семи мудрецов. Ты пригласил ученого семи мудрецов? Нам Гун Воль моргнул глазами. На мгновение он не понял слов Чан Хойен. Чан Хойен рассмеялась и сказала, да, я пригласила его. Зачем ты это сделала? Зачем? Я попросила его выступить посредником между нами и залом Серебряного Лотоса. Посредником, ты, недоверчиво пробормотал Нам Гун Воль. Чан Хойон печально посмотрела на него. Да, сколько бы я ни думал об этом, конфликт с залом Серебряного Лотоса только ослабит Кангха. Поэтому я попросил помощи у семи мудрецов. Если ты выступишь посредником, то зал Серебряного Лотоса прислушается, сказал я. Ученый семи мудрецов с радостью принял мою просьбу. Он даже готов был пожертвовать своей жизнью ради посредничества с залом Серебряного Лотоса. Но вот так он и умер. Он был убит наемными убийцами посреди озера Паян. Глаза Чан Хойона были налиты кровью. Он говорил со страстью. Из его налитых кровью глаз капали густые слезы. Он выглядел искренне опечаленным смертью ученого семи мудрецов. Этого было достаточно, чтобы тронуть сердца многих. Чан Хойен еще больше повысил голос, оглядывая собравшуюся на пирсе толпу. Кто мог послать убийц, чтобы убить ученого семи мудрецов? Видимо, этот человек не хочет примирения между залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса. Кто может не хотеть примирения? Кто-то жадный. Кто жаден? Кто жаден до власти вокруг озера Паян? Кто? Взгляд Чан Хойена был прикован к Нам Гун Волю и Юн Хасану. Хотя он не назвал прямо их имена, было ясно, что он имеет в виду именно их. Внимание людей, естественно, было приковано к Нам Гун Волю и Юн Хасану. Черт возьми, Нам Гун Воль не смог скрыть своего смущения. Атмосфера на пирсе полностью изменилась в пользу Чан Хойен. Боевые мастера часто бывают эмоциональны. Они часто руководствуются эмоциями, а не рациональными суждениями. Присутствующие не были исключением. Естественно, их привлек страстный голос Чан Хойен, и их эмоции нарастали. Все они уставились в одну точку, куда смотрела Чан Хойен. Там находились Нам Гун Воль и Юн Хасан. Никто не знал, что эти двое – лидеры зала Серебряного Лотоса. Естественно, в их головах засела мысль о том, что зал Серебряного Лотоса отказался вести переговоры с залом Золотого Неба и, возможно, убил ученого семи мудрецов. Хитрость. Нам Гун Воль содрогнулся от мысли о коварстве Чан Хойен. Люди верят и видят только то, во что хотят верить и видеть. Может быть, это убийцы? В этот момент в голове Намгун Воля зародился вопрос: «Не блефуй!» Йонг Хасанг гневно закричал и бросился на Чан Хо Йон. «Ах, нет!» – запоздало крикнул Намгун Воль, но это было бесполезно. Удар! Атака Йонг Хасана накрыла Чан Хо Йона. «Ты боишься, что правда будет раскрыта, и поэтому пытаешься убить меня и заставить замолчать?» Чжан Хо Йон насмешливо улыбнулась и приняла оборонительную позицию. Удар! Атака Йонг Хасана была блокирована мечом Чан Хо Йон. В этот момент Намгун Воль плотно закрыл глаза. Все наблюдали за тем, как Йон Хасан атакует Чан Хо Йон. Слова убийства и молчания, о которых говорил Чан Хо Йон, навсегда запечатлелись в памяти. Несмотря на то, что Йон Хасан напал только в гневе, люди могли подумать, что он напал на Чан Хо Йона, чтобы убить его и заставить замолчать. Йон Хасан напал на Чан Хо Йона. Неужели зал Серебряного Лотоса действительно нанял убийц, чтобы убить ученого Семи Мудрецов, но нападать не стоит? Рокочущие голоса людей пронзали уши, словно острые иглы. От их голосов гнев Йон Хасана еще больше усилился. «Не говори глупостей. Зачем нам убивать учителя Семи Мудрецов? Должно быть, существование ученого Семи Мудрецов доставляет неудобства», ответил Чан Хо Йон, блокируя атаку Йон Хасана. «Мы даже не знали, что Семь Мудрецов прибудут сюда. Как мы могли нанять убийц? Честные люди не признаются, что нанимают убийц. Хватит блефовать. Кто блефует? Кто напал первым? Вы пытаетесь заставить меня замолчать, потому что вы загнаны в угол. Проклятие!» Разъяренный провокацией Чан Хо Йона, Йон Хасан атаковал еще яростнее. Треск. Док разлетелся на куски от его яростной атаки. Однако Чжан Хо Йон не получила никакого существенного урона. Их навыки владения боевыми искусствами были одинаковы. Если бы Чан Хо Йон сосредоточился только на защите, Йонг Хасану не удалось бы одолеть его за короткое время. Чан Хо Йон уклонился от атаки Йон Хасана и произнес: «А, ты ведь близок к жнецу, это ты попросил его убить ученого Семи Мудрецов?» Намгун Воль на мгновение зажмурил глаза. Вот оно что, он нацелился не только на нас, но и на Пё Воля. Теперь ему стала ясна общая картина, нарисованная Чан Хо Йоном. Ему и в голову не приходило, что Чан Хо Йон может сказать что-то подобное по первому впечатлению. Должно быть, все было давно спланировано. Чжан Хо Йон и зал Золотого Неба больше всего выиграли бы от убийства Семи Мудрецов. Независимо от истины, люди могли подумать, что зал Серебряный Лотос подкупил Пё Воля, чтобы тот убил ученого мудреца. Исказить правду было легко, но объяснить ее в десятки раз сложнее. Ситуация уже изменилась в их пользу. Проклятие! Пё Воля глядел мастерскую. Стены мастерской были в запустении. Пламя печи, в которой мастера потели и плавили железные прутья, давно исчезло. Может быть, это и было убежище, но мастера, работавшие здесь, были настоящими. То, что мастера бросили печи и убежали, означало, что здесь произошло что-то необычное. Пё Воль поднес руку к печи. Огонь погас, но тепло еще оставалось. Это означало, что они ушли не так давно. То, что они в спешке покинули убежище, означает, что что-то случилось. Неужели они провалили задание? О какой миссии ты говоришь? Вдруг раздался спокойный голос из ниоткуда. Не удивившись, Пё Воль оглянулся и увидел красивую женщину, которую уже видел однажды. «Намгун Соль, скажите, что значит они провалили задание?» Намгун Соль снова спросила спокойным голосом. В ее голосе не было никаких эмоций. В нем не было ни благосклонности, ни враждебности. Но он был способен заставить слушателя почувствовать себя неуютно. Пё Воль спросил: «Зачем вы пришли сюда? Человек, которого я люблю больше всего на свете, попросил меня о помощи. Ваш возлюбленный, думайте, что хотите. Важно то, что меня попросили о помощи, и мне нужно найти тех, кто здесь был». «Случайно здесь оказался гроссмейстер Пё Воль. Есть ли у вас связь с теми, кто здесь был? Почему вы спрашиваете?» «Я был бы признателен, если бы вы ответили честно, гроссмейстер Пё, иначе все будет очень серьезно. Это угроза? Вы знаете, что произошло на пристани?» Глава зала Серебряного Лотоса Йон Хасан и молодой хозяин поместья Горы Дождя, член зала Золотого Неба Чан Хо Йон, устроили жестокую драку. Почему? Ученый Седьмой Мудрец был убит наемным убийцей. Убийца? Да. Прямо посреди озера. Услышав ответ Намгун Соль, Пё Воль сразу догадался, кто виновен в убийстве. Должно быть, это Хон Е Соль. В окрестностях, не считая его самого, Единственным убийцей с таким мастерством был Хон Есоль. Ученый седьмой мудрец был человеком большой добродетели в Канха. За свою жизнь он накопил множество заслуг. Его смерть приведет к большому хаосу. Принесет великий хаос в Канха. Верно. Ученый семи мудрецов был приглашен Чан Хойоном на озеро Паян. Причина – посредничество между залом Золотого Неба и залом Серебряного Лотоса. Должно быть, Чжан Хойен надержал верх. На мгновение Намгун Соль почувствовала, как по ее руке пробежал холодок, ведь Пё Воль всего несколькими словами раскрыл суть проблемы. Вновь появилась настороженность. Намгун Соль постаралась скрыть свои внутренние мысли и спокойно произнесла: «Все верно». Когда Чан Хойен взяла на себя оправдание, зал Серебряный Лотос оказался в невыгодном положении. То же самое можно сказать и о сложной ситуации, в которой оказался гроссмейстер Пё. «Я, потому что ученый седьмой мудрец был убит наемным убийцей. На меня указывают как на чудовище, именно так. У меня нет причин убивать седьмого мудреца. Ты прекрасно знаешь, что это не имеет значения. Кто-то нагнетал обстановку, и люди поддались атмосфере. Вот что важно. Ловко. Теперь гроссмейстер Пё может стать объектом бдительности, а возможно, и объектом уничтожения, если правда не будет раскрыта». Намгун Соль, не моргнув глазом, спокойно произнесла: «Вы хотите сказать, что я могу стать общественным врагом Канха? Как вы уже убедились в Сычуане, стать врагом Канха не так уж и сложно. Большинство людей просто должны захотеть убить тебя. Мне все равно, если я стану общественным врагом Канха. Я знаю, вы не из тех, кто дрогнет при такой угрозе. Но, как вы уже убедились, быть общественным врагом Канха может быть очень некомфортно. Вы не можете даже мечтать о публичных выступлениях и вынуждены вечно жить в тени. Ты не сможешь открыто показать свое лицо и вести себя подобным образом. Так что вы хотите сказать, и зал Серебряный Лотос, и гроссмейстер Пё попали в беду? Есть только один способ преодолеть этот кризис. Найти убийцу, убившего ученого семи мудрецов, и раскрыть правду». Намгун Соль смотрела прямо на Пё Воля. Она говорила с уверенностью в глазах. Она была уверена, что Пё Воль знает убийцу, убившего седьмого мудреца. В противном случае Пё Волю незачем было приходить сюда. «Кто это? Кто убил седьмого мудреца? Я не знаю. Пожалуйста, не делайте этого. Я очень хочу помочь гроссмейстеру Пё. Мне не нужна эта помощь. Я думал, что вы разумный человек, но я разочарован. Гроссмейстер Пё, жаль тебя разочаровывать. Ты пожалеешь о своем ответе сегодня. Даже если ты не скажешь мне, убийца в конце концов будет пойман. Когда он окажется в наших руках, возможности для восстановления уже не будет. Вас это устраивает?» Голос Намгун Соль был спокойным и жутким. Глава 391. «О боже, моя спина меня убивает!» Ли Мён Хак похлопал себя по спине и посмотрел на горизонт. Он был на маленькой рыбацкой лодке. Его подчиненные, притворявшиеся рыбаками, были заняты на этой лодке. Они не только притворялись ими. Их действия по вытаскиванию сетей и гребли не отличались от настоящих рыбаков. Все подчиненные Ли Мён Хака были хороши в работе на лодке. Собственно, они научились этому еще до того, как были отправлены на озеро Паян. Ли Мён Хак, зная, что при неудачной попытке их легко разоблачат, заставил своих подчиненных научиться работать на настоящей лодке. Самым легким путем отступления с озера Паян – использовать такую рыбацкую лодку. Так как озеро Паян было огромным, найти лодку на воде было непросто. Было еще более невозможным найти лодку, когда она замаскирована под рыбацкую. Люди Ли Мён Хака выглядели как настоящие рыбаки. Вот почему остальные рыбацкие лодки не подозревали их. Ли Мён Хак посмотрел вокруг и сказал: «Думаю, теперь мы можем идти на полной мощности. Давайте расправим паруса и помчимся». «Да». Подчиненные энергично задвигались. Они собрали все сети, разбросанные по полу, и широко расправили паруса. С парусами полными ветра, лодка помчалась вперед на ужасающей скорости. «Фух, мы доплывем», – пробормотал Ли Мён Хак, вытирая пот с его бровей. Улыбки на лицах его подчиненных также увеличивались. «Благодаря вам, босс, мы сможем вернуться домой в безопасности и в этот раз. Пока не теряйте бдительности. Оставайтесь на стороже. Ха-ха, а чем вы волнуетесь посреди озера Паинг? Здесь никто из преследователей не сможет нас преследовать». Подчиненные рассмеялись, как будто им было все равно. Ли Мён Хак тоже рассмеялся. Он думал о том же, о чем и его подчиненные. Сбежать из мастерской и сесть на рыбацкую лодку было непросто, но когда они оказались посреди озера Паян, не было никаких факторов, которые могли бы им угрожать. Кстати, я не уверен, что Хон Е Соль удалось благополучно сбежать. Она, должно быть, сбежала. Да, она знает, как организовать побег. Пока он был убийцей в отставке, а Хон Е Соль – действующим солдатом, ее нюх был намного острее, чем у него, а способность реагировать на кризисные ситуации – выше. Она, возможно, сбежала с берегов озера Паян раньше него. Давайте поедем в Наньчан на полной скорости. Да, Наньчан был крупным городом на юго-западе от озера Паян. Ли Мёнхак подготовил там убежище. Он планировал отдыхать там около 3 месяцев вместе со своими подчиненными. К тому времени Кангха снова станет спокойным. И тогда, босс, неожиданно окликнул его один из подчиненных. Что? Пожалуйста, взгляните на лодку. Лодку? Ли Мёнхак посмотрел в ту сторону, куда указывал подчиненный. К ним на большой скорости приближалась большая лодка. Лицо Ли Мёнхака ожесточилось. Форма судна была необычной, с обтекаемым корпусом и мачтами, которые, казалось, были в 3-4 раза больше, чем у обычной лодки. Это был явно корабль, построенный для огромной скорости. На первый взгляд это была далеко не обычная лодка. Она направлялась прямо к лодке с Ли Мёнхаком и его людьми. Черт побери, увеличьте скорость. Да. Подчиненные увеличили скорость рыбацкой лодки, затем увеличилась и скорость приближающейся лодки. Все стало ясно, их рыбацкая лодка была целью этого судна. Ли Мёнхак сосредоточил взгляд, тогда он смог разглядеть людей на обтекаемой лодке. У всех было оружие, они явно были воинами. Кто они? Преследователи, которые шли за Хон Е Соль? На лбу Ли Мёнхака появились морщины. Хотя он уже несколько лет как отошел от дела и возглавлял группу поддержки, это был первый случай, когда его преследовали подобным образом. Этот путь побега он считал идеальным. Даже если они знали о побеге на озере Паян, они никак не могли преследовать их, не зная маршрута заранее. Как может лодка преследовать нас в таком огромном озере, даже не зная, куда мы направляемся? Должно быть, есть тот, кто знает наш путь побега. Проблема была в том, что он не знал, где произошла информационная утечка. Если бы он хорошенько подумал, то смог бы догадаться, но сейчас было не время для досужих размышлений. Даже сейчас обтекаемое судно стремительно приближалось к рыбацкой лодке. Обогнать корабль, специализирующийся на слежении, было невозможно. Ли Мёнхак крикнул: «Всем приготовиться к бою! Черт! Похоже, это место станет нашим гробом!» Подчиненные взяли оружие вроде гарпунов и прямых мечей и ворчали. Они чувствовали, что атмосфера была ненормальной. Устрашающая лодка врезалась в рыбацкую лодку с Ли Мёнхаком и другими на борту. Треск. Бок рыбацкой лодки снесло громким взрывом. Ух, проклятие. Ли Мёнхак и его люди, не ожидавшие, что их так протаранит, застонали от боли. Тем временем воины старанного судна перепрыгнули на рыбацкую лодку. Убейте их всех, атакуйте. Они без раздумий набросились на людей Ли Мёнхака. Ли Мёнхак в досаде прикусил губу. Он не ожидал, что враги нападут без разговоров. Разве им не нужны переговоры? Если так, то намерения врагов были ясны. Это было убить их. В этот момент к Ли Мёнхаку подошел воин, который, судя по всему, был предводителем врагов. На первый взгляд, это был необычный воин. У него были красные глаза и острая аура, как у хорошо выкованного меча. Он спросил Ли Мёнхака: «Вы Ли Мёнхак, сторонник Союза Сотни Призраков? Откуда вы знаете?» Было понятно, что враг выследил его и его людей. При наличии опытных следопытов такое могло случиться. Глаза Ли Мёнхака дрожали, но знать их истинную сущность – совсем другое дело. Это означало, что информация просачивается изнутри Союза Сотни Призраков. Хранить секреты было жизненно важно для Союза Сотни Призраков. Миссия могла провалиться, а могла и увенчаться успехом. Но личности убийц и их сторонников ни разу не просочились наружу. Тот факт, что противник знал их личности, означал, что в Союзе Сотни Призраков есть предатели или что они хорошо понимают внутреннюю ситуацию. В любом случае для Союза Сотни Призраков это было катастрофой. Ли Мёнхак, сглотнув, спросил: «Кто вы?» «Меня зовут Но Шинпиль». «Но Шинпиль, вы, наверное, никогда не слышали обо мне. Я мало чем занимался на улице, но в поместье Дождевой Горы меня называют кровавоглазым демоническим мечом». В поместье Дождевой Горы? Глаза Ли Мёнхака расширились. Неожиданное имя было упомянуто. Название поместья Дождевых Гор ставило его в затруднительное положение. Он знал, что Чан Хойен из поместья Дождевой Горы пригласил ученого Семи Мудрецов. Поэтому неудивительно, что он хотел отомстить семи мудрецам. Однако его беспокоил один факт – это слишком быстро. Даже если поместье Дождевых гор жаждало мести, скорость, с которой они нашли их, была слишком быстрой. Как будто они знали и ждали. На мгновение Ли Мёнхаку показалось, что по его голове ударили железным молотом. Неужели они знали об этом заранее? Многочисленные мысли пронеслись в его голове, как на карусели. По мере того, как мысли прояснялись, выражение его лица становилось твердым, как камень. Ли Мёнхак осторожно озвучил свои мысли. Неужели в поместье Дождевой горы заказали убийство ученого семи мудрецов? Понятия не имею, о чем вы говорите. Но Шин Пиль пожал плечами. Но он не смог полностью скрыть слабую улыбку на губах. Ли Мёнхак был уверен, что его предположения верны. Этот заказ сделали ублюдки из поместья Дождевой горы. Было ясно, что поместье Дождливой горы пригласили ученого семи мудрецов и попросили совершить убийство, а теперь они хотели устроить резню. Все играли на руку поместью Дождевой горы. Хотя Ли Мёнхак и сказал это, но Шин Пиль ничего не ответил, а лишь глубоко улыбнулся. Это было почти признанием слов Ли Мёнхака. Ух, урк. В этот момент подчиненные Ли Мёнхака умирали один за другим. Хотя его подчиненные были искусны в боевых искусствах, они не шли ни в какое сравнение с элитой поместья Дождевой горы. Ли Мёнхак понял, что все шансы складываются против него. Он бросился в озеро. Он решил бежать. «Куда ты собрался?» «Вжух!» В этот момент Но Шин Пиль преградил ему путь и послал в него Ци Меча. Бах! Ли Мёнхак столкнулся с Ци Меча и был отброшен назад. В последний момент он взмахнул мечом, чтобы свести ущерб к минимуму. Ли Мёнхак вытер кровь со рта и пробормотал: «Похоже, сегодня это место станет моей могилой. Никогда не думал, что стану кормом для рыб». К нему подошел Но Шин Пиль. Отчаяние залило лицо Ли Мёнхака. Когда-то он был великим ассасином, вошедшим в десятку лучших, но после долгой отставки его тело уже не было прежним. Кроме того, в таких условиях он не мог использовать скрытность. В такой обстановке шансов выжить против настоящего мастера боевых искусств, достигшего более высокого уровня, чем он, практически не было. «Есоль, кажется, это все, на что я способен». Молясь, чтобы Хон Есоль благополучно сбежала, он бросился на Но Шин Пиля. Вшух, Хон Есоль моргнула глазами. Казалось, кто-то позвал ее по имени. Она покачала головой. «Наверное, я ослабла. Слышу галлюцинации». Хон Есоль выругалась про себя и опустилась на сиденье. Она ехала в карете. Флаг с надписью «Курьерская служба железной проволоки». «Курьерская служба железной проволоки» – курьерская компания, расположенная на озере Паян. Хон Есоль подписала с ними контракт на перевозку еще до убийства. Грузом была она сама. Местом назначения был город Саньян, расположенный в сотнях миль от озера Паян. Предлогом было посещение деда по материнской линии в Саньяне. Женщины, путешествующие в одиночку, нередко нанимали сопровождение. Фух, Хон Есоль вздохнула с облегчением. Не все прошло гладко, но она успешно справилась с убийством. Теперь ее обязанности здесь закончились. Похоже, мне придется спрятаться и немного отдохнуть. Хон Есоль знала, то, что она сделала, потрясло озеро Паян и весь мир. Она даже представить себе не могла, какими будут последствия. Все искали ее с огнем в глазах. Больше всего ее пугал мастер боевых искусств, напавший на нее в озере Паян. Одна мысль о нем заставляла ее содрогаться. Он внушал ей страх, убийца. Пока что ей приходилось жить скрываясь. Жаль, что я его больше не увижу, но у меня нет выбора, если я хочу жить. Ее жизнь была важнее озера Паян. В этот момент все и произошло. Внезапно карета замедлила ход, и она почувствовала, что остановилась. «Что происходит?» – спросила Хон Есоль у кучера, но ответа не последовало. Она сразу же поняла, что что-то случилось. Она осторожно открыла окно кареты. Там она увидела лицо того, кого не должно было там быть. «Привет, как дела?» Улыбающимся мужчиной был никто иной, как Ли Гёнхан. Глава 392. Ху. Чан Хойон глубоко выдохнул, сняв рубашку. Его грудь и ребра были в синяках и обесцвечены. Это был результат удара кулаком Йон Хасана. Если бы энергия Йон Хасана была чуть сильнее, а реакция Чан Хойона чуть медленнее, он был бы уже мертв. На самом деле его раны были очень серьезными. Внутренние повреждения были еще хуже, чем внешние. Кулак Йон Хасана сотряс внутренние органы до основания, и восстанавливаться ему придется не меньше месяца. Но пострадал не только Чан Хойон. Он также нанес значительный урон телу Йон Хасана. Строго говоря, Это было обоюдное поражение. Однако в итоге больше всех выиграл Чан Хойон. Он завоевал сердца людей и получил моральное оправдание. Именно он пригласил ученого Семи Мудрецов и попросил Союз Сотни Призраков убить его. Если бы жители Кантха узнали об этом, то подверглись бы резкой критике, но Чан Хойону было все равно. Он напрямую связался с Союзом Сотни Призраков. Чем меньше людей узнает об этом секрете, тем лучше. Даже после его смерти и пробуждения не будет никаких доказательств его участия. Хе-хе. По его лицу расплылась ухмылка. Он был счастлив, что риск, которому подверглась его судьба, оправдался. Однако расслабляться пока было нельзя. Тем более, что его физическое состояние было на самом худшем уровне. Несмотря на то, сколько людских сердец он бы не завоевывал и не добивался морального оправдания, в своем нынешнем состоянии он ничего не мог сделать. Но Чан Хойон не волновался. У него была пилюля эликсир жизни, секретная формула поместья Дождевой горы. П.П. Хазе Чанлитер тут имел в виду. Эликсир под названием пилюля продления жизни девяти ян могла вылечить даже самые серьезные внутренние повреждения, только если человек дышал. Однако ингредиенты было сложно достать, поэтому только две были успешно созданы в поместье Дождевой горы. Одна хранилась у главы поместья, другая у Чан Хойона. Чан Хойон принял пилюлю продления жизни девяти ян и начал практиковать свою внутреннюю энергию. Вскоре от всего его тела начал исходить густой пар. Тепло обработки заживляет раны в теле, выделяя нечистоты и жидкости в виде пара. В таком состоянии Чан Хойон продолжал практиковать свою внутреннюю энергию до следующего утра. Фух, когда он наконец закончил, все его внутренние и внешние повреждения были полностью исцелены. Кроме того, его внутренняя энергия увеличилась как минимум в 3 раза. Это было поистине замаскированное благословение. Отлично. Чан Хойон выразил удовлетворение состоянием своего тела. В таком состоянии он чувствовал, что сможет одолеть Йон Хасана за 100 секунд, если им снова придется сражаться. Чан Хойон вымыл тело и переоделся в новую одежду. Хрустящая текстура новой одежды принесла ему еще большее удовлетворение. Когда он вышел наружу, солнце было уже высоко в небе. «Вы снаружи?» Ему улыбнулся боевой мастер средних лет. Мужчина средних лет со слабым оттенком красного в его глазах был никто иной, как кровавоглазый демон меча, Но Шин Пиль. Но Шин Пиль был старейшиной поместья Дождевой горы. Чан Хойон глубоко поклонился Но Шин Пилю. «Спасибо, что пришли, старейшина. Как я мог не прийти, раз это была ваша просьба?» Когда Чан Хойон был маленьким мальчиком, он был тем, кто тренировал его. Кроме его отца, Чан Пёнгсена, Но Шин Пиль был самым сильным в поместье Дождевой горы, и он был как мастер Чан Хойону. Естественно, связь между ними была крепкой. Как прошло дело? Вместо ответа на вопрос Чан Хойона, Но Шин Пиль посмотрел на своего подчиненного, стоящего сзади него. Подчиненный держал маленькую коробку в руках. Следуя за взглядом, подчиненный аккуратно передал коробку Чан Хойону. Когда крышка шкатулки была открыта, в ней обнаружилась человеческая голова. Это была отрубленная голова, помещенная в коробку. Это Ли Мён Хак из Союза 100 Призраков. Он отвечал за поддержку убийц. Неужели, были ли среди них те, кому удалось сбежать? Я убил всех, кого мне доверили. Как и ожидалось от вас, старейшина. Чан Хойон удовлетворенно улыбнулся. Работа Но Шин Пиля была настолько безупречной, что Чан Хойону не приходилось беспокоиться. Именно поэтому он вызвал Но Шин Пиля, находясь так далеко. Было бы неплохо, если бы мы разобрались с убийцей, который убил ученого из Семи Мудрецов. Но ничего не поделаешь, верно? В деле замешан Ли Гын Хан, а не кто-то другой, и мы только вызовем подозрения, если вмешаемся. Похоже, Ли Гын Хан – дело деликатное. Даже Чан Мугок, самый сильный человек в мире, делает такое лицо, будто жует песок, когда говорит о нем. Чан Мугок, да, вот почему мы должны быть осторожны. Не то чтобы мы боялись, но сейчас нет смысла создавать с ним проблемы. Ты же не думаешь, что он узнает о нашей связи с убийцей? Это невозможно. Сами убийцы не знают, кто их нанял, так что как кто-то еще может узнать? Мы убили всех, кто поддерживал убийц, только для того, чтобы быть осторожными, а не потому, что существует риск утечки информации. Понятно. Раз вы так говорите, значит, так и должно быть. Но Шин Пиль кивнул головой. Поскольку он с юных лет обучал Чан Хойона боевым искусствам, то лучше других знал, насколько дотошным был Чан Хойон. Что ты собираешься делать дальше? Сначала я должен разобраться с неприятным гостем. Гостем, ты имеешь в виду незваного гостя, ты говоришь о Пё, Воле, да, разбирательство с ним нанесет значительный ущерб и нашей стороне, не стоит пачкать руки, найдется немало людей, которые сочтут его бельмом на глазу, даже если мы этого не сделаем. Чан Хойон улыбнулся. Камень, который слишком сильно торчит, будет поражен. Зависть была одним из основных человеческих желаний. Многие не могли смириться с тем, что другие добиваются успеха, и вот почему. Атмосфера была уже создана. Если кто-то бросит искру, поднимется огромное пламя. Было много людей, в которых можно было бросить искру. Мир был полон идиотов. Чи, Чхильхён, старик с густой бородой проливал слезы, глядя на двор семи мудрецов. Старика звали Гван Мусу, его прозвище было «Охотник горячей крови». Интересно то, что он был мастером боевых искусств с охотничьим прошлым. На спине он носил арбалет размером больше ребенка, а на поясе – топор, изогнутый меч и другое охотничье оружие. Дружба Гван Мусу и ученого семи мудрецов была такой же близкой, как у родных братьев. Их дружба, начавшаяся в юности, длилась до сих пор, спустя более 60 лет. Хотя из-за разного места жительства они виделись нечасто, но все равно встречались не реже раза в год. Сферой деятельности Гван Мусу был Пекунсен, гора Белого облака. Пекунсен – огромная гора в нескольких сотнях миль к югу от озера Паян. На этой горе Гван Мусу провел свои последние года, охотясь на диких зверей. П.П. Короче, в анлите было написано «Твилик Хтьярс», я перевел как «Сумеречные года», но я хазе правильно было или нет, поэтому я посмотрел в гугле, это означает «Последние годы жизни» и так написал. Прежде чем приехать на озеро Паян, ученый семи мудрецов сначала отправил письмо Гван Мусу. В нем он сообщал, что у него есть дела на озере Паян, и предлагал встретиться через долгое время. Получив приглашение от близкого друга, Гван Мусу бросил все дела и поспешил на место. Однако его встретила не теплая улыбка друга, а холодное, безжизненное тело. «Эй, приятель, почему ты в таком состоянии? Ты же сказал, что мы будем пить 3 дня и 3 ночи, так почему ты так лежишь?» Тьфу! Он зарылся лицом в объятия ученого семи мудрецов и громко зарыдал. Горе Гван Мусу заставила учеников семи мудрецов погрузиться в уныние. Не в силах больше терпеть, старший ученик семи мудрецов Гон Чжипё вышел вперед. «Пожалуйста, успокойтесь. Если вы будете продолжать в том же духе, наш учитель не сможет покоиться с миром. Кто убил Чхильхёна? Это правда, что он убил его? Пё Воль, мы не можем быть уверены. Так вы говорите, что это не он, это...» Гон Чжипё сделал озабоченное лицо. Все произошло в одно мгновение. В густом дыму они даже не смогли определить, мужчина это или женщина, не говоря уже о лице. Поэтому они не смогли ответить на вопросы Гван Мусу. «Хорошо, я узнаю это, когда спрошу его самого». Гван Мусу встал. «Вы хотите встретиться с ним лично?» «Да». «Самый быстрый способ подтвердить что-то, услышать это непосредственно от человека. Но он же жнец». «Ну и что с того, что он жнец? У него может быть и есть титул, но это не значит, что он настоящий жнец». Глаза Гван Мусу налились кровью. «Пожалуйста, успокойтесь. Даже если это правда, что он убил нашего хозяина, мы не можем нападать на него безрассудно. Чего нельзя? Ты говоришь мне быть трусом? Я не об этом. Я никогда не был нерешительным в своей жизни. Вот почему я мог дружить с твоим учителем». Как и учитель семи мудрецов, Гван Мусу был человеком, который скрежетал зубами перед лицом зла, поэтому они стали друзьями на всю жизнь и готовы были отдать друг за друга жизнь. Гван Мусу посмотрел на тело учителя семи мудрецов и сказал: «Я скоро вернусь». Выходя, он не оглянулся. Ученики с обеспокоенным видом спросили Гон Чжипё: «Старший, что нам делать? Нет никакой гарантии, что жнец действительно убил нашего мастера. Давайте пока пойдем следом и будем наблюдать. Пусть самый младший охраняет тело нашего мастера, а остальные пойдут с ним». «Да». Они поспешили за Гван Мусу. Трамп, тумп. Когда он зашагал тяжелыми шагами, взгляды людей устремились на него. С огромным луком на спине и различным оружием, висящим на поясе, люди не могли оторвать глаз от Гван Мусу. Он выглядел как человек, который собирается сражаться. Некоторые из них узнали Гван Мусу. «Разве это не Гван Мусу, охотник горячей крови?» «А, точно. Единственный человек в мире, который носит на теле столько оружия, Гван Мусу. Почему он так взволнован?» Тумп, тумп. Раздались тяжелые шаги, и взгляды людей обратились к идущему человеку. На спине у него висел массивный лук, а талию украшало разнообразное оружие. Люди не могли оторвать глаз от Гван Мусу. Все видели, что это человек, который собирается сражаться. Разве вы не знали, ученые семи мудрецов и Гван Мусу, названные братья? Люди с любопытством наблюдали за Гван Мусу. Некоторые из них, не в силах сдержать любопытство, последовали за Гван Мусу. К ним присоединялось все больше людей. К тому времени, когда Гван Мусу прибыл в павильон Южных Небес, за ним следовало около сотни человек. Значительное число из них были опытными мастерами боевых искусств. Банг! Гван Мусу распахнул дверь и вошел в павильон Южного Неба. Гости, находившиеся в трактире, были поражены и уставились на Гван Мусу, но никто не осмелился протестовать. Их пугала его аура. Гван Мусу на мгновение оглядел трактир и крикнул: «Пё Воль, выходи, Дун!» От его рева павильон Южного Неба затрясся так, что казалось, он вот-вот рухнет. «Ух, аргх!» Гости, находившиеся в трактире, закрывали уши от боли. У некоторых даже пошла кровь из барабанных перепонок. Однако Гван Мусу было все равно, и он издал еще один рев. «Пё Воль, мне нужно кое-что сказать, выходи!» От его рева появились новые жертвы. «Ух, Юб!» Люди кричали от боли и катались по земле. Среди них были опытные мастера боевых искусств, но они не могли противостоять реву Гван Мусу. Его внутренняя энергия была поистине грозной, но даже после многократного рева Пё Воль не появлялся. Гнев наполнил лицо Гван Мусу. «Так вот как ты хочешь появиться?» – пробормотал Гван Мусу, собирая энергию. Его лицо покраснело. Он хотел выпустить свой рев с полной силой. «Ух, бегите, бегите!» Гости почувствовали опасную атмосферу. Они запаниковали и попытались убежать из гостиницы. Однако их ноги ослабли от предыдущего рева, и они не могли двигаться. Лица тех, у кого ослабли ноги, побледнели. «Нет, этого не может быть. Пожалуйста, спасите нас!» Но их мольбы не достигли ушей Гван Мусу. «Пё Воль!» В этот момент Гван Мусу собирался вновь издать свой рев. Взмах. В его сторону полетел летающий кинжал. Кинжал размером с детскую ладошку был нацелен в живот Гван Мусу. Гван Мусу быстро прекратил реветь, выхватил топор и отбил кинжал. Ляск. С металлическим звуком кинжал отскочил в сторону. Но расслабляться было некогда. Кинжал, словно живое существо, снова полетел в сторону Гван Мусу. Взмах.